Глава 20. Возмездие. Будь начеку. В такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни, да измены. Из советского плаката «Не болтай». Работать, работать и работать. Зашла в аптеку сразу, как закинула вещи домой. Родной запах, родные лица. Как бы не треснули эти лица от таких широких улыбок. «Киса моя!» — меня ждали распростертые объятия Кирюсика, но я ловко увернулась. «Женька, вот здорово!» — дружеское пожатие от сменщика. Я зашипела, вырвала руку из лапы Витьки и потрясла ею. Нет, слава богу, кости целы. Пальцы не превратились в кровавое месиво. «Горн, ну разве можно так с дамой? Я понимаю, ты от избытка чувств...» «Прости, прости», — умоляющий взгляд кота из мультфильма о Шреке. «А можно я уже побегу?» «Куда?» Мой и Кирюсика голос слились в один. Вот что значит сработались. Стали почти родными. «Но я же говорил, Настя из Питера приезжает». «Ты говорила 20:00, а сейчас и 10 нет». «Утра». Кирюсик постучал пальцем по Роликсу. С ухмылкой отметил, как у нас вытянулись лица. Нашел повод показать. Словно невзначай поправил манжету рубашки. Моя любимая жена подарила. Скромно так, с победно вздернутым носом. Интересно, как он Светлану Сергеевну виновато сделал, раз она согласилась купить часы, на которые он полгода слюни пускал? «А в квартире холостяка прибраться», — конючил Горн. «А в магазин за жрачкой слетать?» «Кирилл Петрович, пусть идет, иначе он мне все нервы попортит, будет ежесекундно укоризненно вздыхать, а мне сверхурочно работать, не привыкать. Кстати, я не просто так пришла, а с ультиматумом». «Каким?» – выдохнул Кирюсик, зная, что теперь я легко могу загнать его в угол. «Не халам-балам, дважды прощать и возвращаться, а могла бы и взбрыкнуть. Раз я такая незаменимая, раз работаю как ломовая лошадь, то и должна получать соответственно. Одной торбы овса нашей лошадки хватит. Если ваша торба эквивалент 1000 рубликов, то я сейчас же иду в отдел кадров писать заявление. Только не увольняйся. Перебор котиков из Шрека на одну аптеку. На материальную помощь. Мне после всех ваших закидонов здоровье поправлять надо. Где-нибудь на море. А телега овса летом совсем не помешает. Кирюсик что-то в уме прикинул, отполированным ногтем висок почесал, пришел к какому-то соглашению со своей совестью и выдал. «Ладно, договорились. Будет тебе телега овса. Лично приказ подпишу». «А мне приказ?» Горн не мог упустить возможности урвать и себе кусочек. «На отпуск без содержания?» Видимо, разговор с боссом состоялся без меня. Кирилл сощурился и пожевал губы. «3 дня хватит?» Я милостиво улыбнулась. Что такое 3 дня, если почти 2 недели без сменщика работала? Да, плюс оставшиеся до отпуска дни. Горн, подсчитывая, поднял глаза к потолку. Короче, Женька, встретимся в новом году. Чмокнул в щеку и убежал. Даже переодеваться не стал. На халат куртку надел. Я задохнулась от негодования. Вот гад! Обдурил! Обвел вокруг пальца! Эх, надо было 2 телеги овса просить. Кирилл Петрович дружески похлопал меня по плечу. «Телега овса, киса, запрягайся». И был таков. «Девочка моя, солнышко!» Ближе к обеду на пороге появилась баба Зоя. «Думала, уже не свяжусь с тобой. Услали изверги вдаль дальнюю. Оторвали от привычного коллектива». Вот с кем обниматься было приятно. Баба Зоя женщина не худенькая, но проворная. Она и полы помыть успела, и на стол накрыть. «Кушай, кушай, деточка!» Отощала, побледнела. А я вот блинчики с мясом принесла и яблочного пирога кусочек. «Блинчики, мои любимые!» Я сглотнула слюну, пододвигая к себе тарелку. Утром у Галки позавтракать не успела. «Баб Зоя, надеюсь, блины без сюрпризов? Повидлом мазать не станете?» Я помнила, как она любила проучить тех, кто глотает, глядя не в тарелку, а в телефон. «А это смотря, как ты себя вести будешь. Ежели опять уткнешься в свой айфон, хрена отведаешь». И тут же закрыла пухлой ладошкой рот. «Ой, что сказала-то? порывшись в сумке, достала банку с хреном. Вот, сама делала. Ядреный. Нет, такого хрена я не хотела. Быстро отложила телефон в сторону. Как ты тут без меня? Плохо, пожаловалась я, запивая чаем жирные блины. Обижали, напраслину возводили, даже уволили. Но потом одумались. Не знаете, что тут у них происходило? Дошли слухи, что Марь Степановну окончательно на пенсию отправили. Мне и не знать. Баба Зоя раздулась от важности. Я, можно сказать, из первых уст информацию получила. Да ну, удивилась я. Кто-кто, а Светлана не станет делиться подробностями личной жизни. Да и Кирюсик мог только в момент эмоционального подъема что-нибудь выложить. Вот как сегодня с подаренными роликсами. Уборщица поманила меня пальцем, призывая наклониться ближе. «Наш-то королем ходит», – зашептала она, – «потому как есть веская причина». Бабзоя многозначительно выпятила нижнюю губу и покачала головой. «Я тебе говорила, что моя сноха в доме у Светланы подрабатывает. Генералит время от времени». «Вы как-то жаловались, что наша шефиня строга. Демонстративно пальцем пыль по труднодоступным щелям собирает и под нос сует. Я думала, вам сует». «Не мне, снохе». Вот и в этот раз, как только в городе появилась, вызвала мою Дашуню. Кирилл Петрович, говорит, пока жил один, засрался. Баба Зоя открыла банку с хреном, понюхала. Фыркнула, словно боевая лошадь. Я переложила телефон на подоконник, чтобы и соблазна не было. И что дальше? Дашка обычно ничего не рассказывает, потому как не о чем. Во время уборки дома редко кто из хозяев остается. А тут она аж вздрогнула, так дверью входной шарахнули. Столько крика было. Все, развод. Надоело штат ежегодно полностью обновлять. Одна Мария Степановна только и держится, и то в силу возраста. А Кирюсик ей. А ты не думаешь, что она специально всех сосвету заживает, чтобы ее почаще на подмену звали? Тебя, стерва, накручивает. Света, ты же умная женщина, а на поводу у сплетницы идешь. Вот скажи, кто-нибудь из уволенных тобой хоть раз сознался, что был в моей постели? Легкий флирт – это не измена. Плох тот мужчина, что не сможет себе позволить на другую женщину взглянуть из-за того, что жена над ним с топором стоит. Ты что, хочешь из меня сделать тряпку? Кирюсик к ноге? Да я скоро себя уважать перестану, хотя другие, благодаря тебе, уже думают обо мне, как об Альфонсе и подкаблучнике. Да, я заигрываю с девчонками. С ними я чувствую себя охотником, мужчиной, но я ни разу не позволил себе перешагнуть грань допустимого. А Женя Ключева? С ней тоже ни разу не перешагнул? Светлана аж взвелась вся. Хорошая девчонка, которая наслушалась басен от таких, как баба Зоя и Марь Степановна, и решила, что нет ничего лучше, как прикинуться лесбиянкой. Да я за версту вижу тех, кому мужчины не интересны. Вот и провоцирую ее. Жду, когда она проколется. Это просто игра, Света. Я так развлекаюсь. И это единственная моя слабость. А новенькая из пятой? С ней тоже просто играл? Света, как генеральный директор пилюль, я просто обязан изучать личные дела наших работников, знать, кому можно доверять, за кем стоит присмотреть. Ну, увидел, что у нее первый взрослый разряд. Хотел проверить реакцию. И что, проверил? Хук левой был великолепен. Ты у нее спроси, случилось ли что иное, кроме моего «бу» у нее за спиной. С разворота так врезало, что я 3 дня в очках ходил. И, между прочим, твоя Марь Степановна знала эту историю, но ей было интересно вновь выставить меня ублюдком. Но там половина бухгалтерии сбежалась на грохот. У Сорокиной халат был расстегнут чуть ли не до пупа. Давай трезво рассуждать, что они могли увидеть. Я лежу на полу, а раздосадованная Маришка застегивает халат. Тоже, наверное, наслушалась от Марь Степановны и иже с ней, что я люблю чужие сиськи помять. Так кто виноват, что твоя Сорокина так махнула рукой, что пуговицы с мясом вырвались? Вот и убежала, чтобы бельем не светить. Потом звонила, извинялась. Пыл Светланы малость утих. Но, видимо, не все ее в ответах Кирюсика устроило. Было к чему прицепиться. Генеральный директор пилюль? Может, и владельцем себя возомнишь? Да твоих денег в бизнесе не больше 10% крутится. Остальные моего папы. Эх, Света, а ты никогда не задавалась вопросом, где твой папа такие деньги взял? Машину продал, дом, садовый участок. Просто прикинь, сколько это стоит, и сравни со стартовым капиталом. Кстати, в моем сейфе, кроме дорогих часов, которые я так люблю, лежит папка с документами. Посмотри ее. Он дал Светлане свой телефон. Вот код. Кирилл Петрович устал. Голос его стал спокойный такой. Дашуня говорит, что не узнавала беспечного Кирюсика. Что смотреть? Я просто позвоню папе. Шефиня швырнула телефон мужа на диван. Он не раз намекал, что ты рядом со мной только из-за денег. Дура ты, Света. Кирилл Петрович махнул рукой. Я ведь люблю тебя. И каждую морщинку, которую ты с таким маниакальным упорством убираешь, люблю. Как ты не поймешь, к красоте мужчина быстро привыкает и держится рядом с супругой только потому, что разглядел в ней те душевные качества, что дороги ему. Я знаю, какой ты была и какой можешь быть. Остальное все наносное, пустое. Светлана Сергеевна схватила с дивана телефон и убежала в кабинет Кирюсика. У них в доме у каждого свой кабинет. Через некоторое время вышла с бумагами. Руки трясутся, глаза покраснели. «Это ты выкупил у папы дачу и машину?» «Да, и машину оценил, как самолет. И дачку вашу засратую, как дом в Ницце». «Но почему молчал?» «Я видел, как ты горишь, как тебе не терпится окунуться в этот бизнес. Как не поддержать любимую женщину?» Я не хотел, чтобы ты была со мной из-за денег. Но откуда? Ты забыла, что я почти с детства работал моделью. Я был молод, голоден, не упускал ни одной возможности. Удачное вложение умножили мои средства втрое. Потом контракт с косметической компанией. Я до сих пор их лицо. Тут он поморщился, потому как лицо было вовсе не модельным. Хотя Светлана была заметно растеряна, но уловил, как он скривился, вновь пошла в атаку. «А зачем ты врешь, что у тебя аллергия? Не успел придумать что-нибудь более правдоподобное?» «Света, оставь меня. Я устал, и мне плохо». Кирилл Петрович поплелся в спальню и рухнул на кровать. Дашуня едва успела выскочить из комнаты. Она там люстру протирала. Светлана Сергеевна, между тем, зашла в свой кабинет, через некоторое время выбежала. Уже стоя над Кирюсиком, звонила какому-то врачу. Дашка только услышала, как-то воскликнула отек Квинки, но с ночи прошло более 10 часов. Кирилл Петрович увезли в больницу. А Даша, убираясь в кабинете у Светланы, вдруг поняла, что на ее компьютере видит себя. Только дома мы смекнули, что у Светланы по всей квартире были натыканы камеры. Сын подсказал. Баба Зоя откинулась на спинку стула и сложила руки на животе. И Света увидела, что Кирилл Петрович ложится спать здоровым, а просыпается опухшим. Никакой драки. Настоящая аллергия. Вот именно. Вечером вернулись оба. Кирюсика обкололи, он сразу спать завалился. А Светлана сидела вся такая задумчивая. Она даже не сразу поняла, что от нее хочет Дашка. Пока моя сноха одевалась, она слышала, как Светлана Сергеевна кому-то заказывала часы Rolex. Сказала, чтобы утром уже были у нее. А сегодня хозяйка пришла в отдел кадров и приказала, чтобы они забыли номер телефона Марии Степановны, а ее близко к пилюлям не подпускали, даже в качестве покупателя. Она в черном списке. Ой, наверное, Светлане Сергеевне придется пересмотреть свой черный список. Там ведь так много невиновных. Не так уж и много. Я тоже грешна. Нарассказывала тебе всяких небылиц. Баба Зоя виновато пододвинула ко мне блюдце с пирогом. Но, честное слово, я тоже жертва Марии. Правда, еще и преувеличила малость. Ты прости меня, деточка. Я не со зла. Просто хотела тебе помочь. А оно воно как вышло. Баба Зоя заплакала. Я тоже. Хлюпали носами, капали слезами в остывающий чай, пока треклятые колокольчики не возвестили, что кто-то пришел в торговый зал. Нет, жизнь все-таки сложная штука. Белое принимается за черное, а черное... Не будем о черном, не хочу. Вот закончу смену, пойду домой. Съем там яблочный пирог, напьюсь любарума и буду ждать своего короля. Не может он не прийти, если я буду шептать «люблю тебя, только тебя». Конечно, я рисковала охрипнуть и навсегда остаться старой девой, если он так и не придет. Но мы давно выяснили, что я не дева и не такая уж старая. Пора бы остановиться на белой полосе.